«5 минут и собираемся», — ответил я Аха, и тот кивнул. «Понял, принял. Как раз почти закончил. Блять, как же неудобно есть другой рукой». Вскоре он смог все доесть, и мы начали одеваться. Первым закончил я, потом помог Бюрдару, так как у него одеть самостоятельно броню не вышло бы никак, с поврежденной-то рукой, а ходить без брони в местных условиях было смерти подобно. Пускай вентиляцию всю очистили, как только можно, а также оставили там солдат, подобрав специально тех, кто имел слуховую аугментику, все равно был шанс, что что-то произойдет. Нам уже сообщали об огромной концентрации мин, которые могли быть где угодно. Плюс еще Бюрдар все еще оставался моим адъютантом, пускай и раненый, он все еще проводил проверки в санчастях, казармах, складах и транспорте, чтобы не давать никому расслабляться и удостовериться, что все идет как положено. И вот, мы были готовы. На входе нас ждал еще и Дима, который постоянно выполнял функции охранника у входа, так было нужно по регламенту. К тому же, мало ли, кто мог находиться рядом со мной, учитывая, сколько тут еще было солдат СПО. Ставить же простых гвардейцев мне тоже не хотелось, все же, когда тебя охраняет друг, тем более скитарий, становилось как-то спокойнее. От нашего жилблока мы смогли выйти на небольшую пешеходную дорогу, которая шла через коммерсантские уровни, жилблоки и мелкие мастерские. Тут Бюрдар повернул в сторону ближайшего склада медикаментов, а я в сопровождении Димы и Гехина направился дальше. Баррикад тут уже не было, их оперативно смогли более или менее разобрать. Весь мусор, из которого баррикады были сделаны, вывести возможным никак не представлялось, и его просто сгребли к стенкам, но во всяком случае пройти тут можно было без проблем, хоть и приходилось возле многих кучек притормаживать, чтобы не столкнуться со снабженцами, санитарами и солдатами. Пока мы шли, один момент все же зацепил меня, относительная целостность коридоров. Полы, потолки и стены тут были без того огромного обилия выбоин от пулей и осколков, а также подпалин от лазерных лучей, какие я обычно встречал. Объяснение этому вполне себе было, когда здесь началось наше наступление, то у бунтовщиков тут уже не было каких-то серьезных частей. Плюс к этому, у них не было тут уже вообще никаких резервов. Как итог, пробиться смогли менее, чем за час, задерживаясь больше из-за различных ловушек, каких тут понаставили. Растяжки, мины в баррикадах и дыры в полу были довольно неприятными вещами, которые хоть и не сильно вредили, так как в них почти никто не попадался, но которые все же сильно задерживали из-за самого риска в них попасться. В основном же наступление шло пока что вполне удачно. Конечно, бунтовщики уже успели спохватиться и начали пытаться действовать. Их количество увеличивалось, оборона становилась все более стойкой, вследствие чего наше наступление замедлилось. Но пока что это и рядом не стояло с тем, что было, когда мы пытались прорваться с плацдармов. Темпы продвижения были просто поразительным, а потому можно было точно сказать, что уже дней через два, максимум через три мы сможем соединиться с плацдармом Н2. Иронично, конечно, что все это оказалось возможным только благодаря тому, что бунтовщики отвели почти все свои войска с этого участка для уничтожения плацдарма Н7. В какой-то мере это даже успокаивало меня, как бы это ни звучало, но все же, даже этот пиздец произошел не зря. Дальше, конечно, будет куда сложнее. Войска бунтовщиков, что отступают с выступа, отдавая его нам практически без боя, будут пытаться нас прорвать. Пытаться это будут сделать и те силы, что ликвидировали плацдарм Н4 и Н7, которые очень быстро успеют прибыть. Но к этому мы готовились и будем полностью готовы. Спустя где-то 10 минут мы подошли к повороту направо, который вел в жилблоки, в который мы и завернули. Мы уже почти пришли к месту встречи, и это был самый короткий путь, который проложил нам навигатор. Впереди сразу же стало виднеться какое-то непонятное неровно освещенное темное пятно, которое сильно было заметно в свете красных аварийных фонарей. Я приблизил взгляд, и стоило мне рассмотреть, что это такое, я моментально опешил. Все тело сжалось от удивления. Впереди, прямо посередине перекрестка, лежала целая гора человеческих голов. Вокруг них стояли шесты метра полтора высотой, на каждом из которых был стеклянный плафон с зажженной свечкой, в то время, как вниз, почти что до самого полка, с них свисали множество исписанных на высоком готике свитков. А рядом, против часовой стрелки, ходили священники, что размахивали дымящимися кадилами, сложив руки вместе перед собой. «Какого, нахуй?» — произнес я тихим голосом, после чего быстрым шагом направился в сторону горки. Подойдя к ней почти вплотную, я смог рассмотреть ее получше. Высотой она была где-то метров полтора, в ширину – где-то три. Она вся состояла из лысых окровавленных голов, как мужчин, так и женщин. У многих на голове находились следы от лазерных ожогов, у других – от осколков гранат, у третьих – ничего. Глаза были выдавлены. У всех без исключения рты были открыты, зияя черными пятнами и красными от освещения зубами, отчего на них были искаженные уродливые гримасы. Мух и всяких тараканов тут уже было много. От всего этого становилось настолько мерзко, что меня начало подташнивать. Священники, тем временем, продолжали молча ходить, чадя сизым дымом с помощью кадильниц. «Что это такое?» – строго спросил я, посмотрев на одного из священников. Тот не отреагировал и продолжил идти. «Что это такое?» «Я спрашиваю», – задал я вопрос уже более строгим голосом. Ответа вновь не последовало. Меня игнорировали. Я задал вопрос. Повторил я в последний раз. «Если и сейчас не ответит, придется уже их трогать, потому не отвечать комиссару мало кому позволено, даже из числа экклезиархи». «Г-г, господин комиссар», – немного пугливым шепотом обратился ко мне чей-то голос. Посмотрев в сторону, я увидел стоявшего тут лейтенанта Банвурского полка, который с взволнованным видом сейчас смотрел на меня и махал мне рукой. «Пожалуйста, идите сюда, не надо мешать им», — продолжил он еще тише. По виду он выглядел так, словно сейчас упадет в обморок. Я быстрым шагом подошел к нему. «Что здесь происходит?» — спросил я на полной громкости своего голоса. Мне сейчас было абсолютно плевать на то, что я тут мог кому-то мешать. Лейтенант от этого пригнулся еще сильнее, а испуг на его лице усугубился. «Пожалуйста, г господин комиссар, вы можете. Или ты мне сейчас объяснишь, что происходит, или я тебя разжалую. И поверь мне, примкомиссар Алтанзар это одобрит, потому что ты не ответил на приказ комиссара». Лейтенанта начало трясти. «Это обряд победы», — начал он шепотом, пытаясь перебороть дрожь и заикание. «Он проводится после каждого сражения. Так мы демонстрируем свою победу и благодарим Бога Императора за то, что он дал нам сил одержать победу». «Блядь, какой же это пиздец!» — пронеслось у меня в голове, когда пришло полное осознание происходящего. «Глаза выдавливать – тоже часть обряда?» «Да-да, обязательно». Лейтенант сказал это с нескрываемым благоговением, ибо несем мы свет Бога Императора и ослепляем врагов, что отвергли его. Мне нечего было на это сказать. Я просто молча смотрел на лейтенанта и охуевал. Прямо сейчас он на полном серьезе мне рассказывал о том, как в его полку врагам отрезали головы, выдавливали им глаза и складывали их в горшки, после чего молились им. Это было омерзительно. Это было чудовищно. Хуже всего, что мне удалось увидеть за все время пребывания на этой планете. Однако одновременно с омерзением я ощущал и беспокойство. Все же, я много чего знал об этом мире еще из прошлой жизни. И я прекрасно помнил, с кем было связано отрубание голов. «Это традиция вашего полка?» — решил я спросить напрямую. «На всякий случай, чтобы спокойнее было. Это традиция всех банвурских полков, как и всего Банвура», — восторженно объявил лейтенант. «Она еще от первопришедших пошла, первых колонистов, что заселили Банвур 3000 лет назад». Чувства от услышанного были смешанные. С одной стороны, подозрения в откровенной ереси отпали, полк не ебнулся. Но с другой стороны, эта вся планета ебнулась у них, причем еще 3000 лет назад, кто бы там ни был их первопришедшими. И экклезиархия к этому нормально относится. «В основном, да», — спокойно продолжил банвурец, «хотя мы постоянно сталкивались с непониманием наших традиций со стороны священников на других планетах. Интересно, почему? Порой это даже приводит к неприятным эксцессам, но их довольно быстро удается решить. Больше мне говорить с лейтенантом было не о чем». «Понятно. Спасибо за разъяснение. Всегда пожалуйста, господин комиссар», — вытянулся офицер. «Ты только, не сочтите, прошу, за дерзость, но разрешите, дать совет вам, на будущее. Это меня заинтересовало. Разрешаю, если встретите еще пирамиды победы, пожалуйста, не мешайте монахам, и не говорите при них громко. Этого нельзя делать, и у них есть разрешение игнорировать кого-либо во время молитвы, да даже к комиссаров». «Учту», — коротко ответил я. «Вы свободны, лейтенант, и спасибо за разъяснение. Всегда готов помочь, господин комиссар», — Вновь вытянулся лейтенант. Кивнув, я развернулся и направился к другому коридору, по которому нам надо было пройти, при этом вновь обходя стороной все так же бредущих против часовой стрелки священников с дымящимися кадилами, после чего вышел в коридор и направился дальше. «Да уж, вот тебе и культурные особенности», — произнес Гихьян Паваксу. «Это просто ебаный пиздец, только и смог сказать я, других слов я тут не подберу. Ты не забывай, вот эти люди скоро станут частью полка», — от слов сервитора стало как-то не по себе. Потому что это была абсолютная правда. Более того, сделать с этим было ничего нельзя. Это были культурные особенности полка, и среди вороха директив, которые я читал, были те, что касались именно различий в культурах. Там все сводилось к тому, что культуру полков трогать не стоит во избежание конфликтов, но ровно до тех пор, пока эта культура не вредит общей дисциплине и боевой эффективности подразделений. Было крайне сомнительно, что все вот это вот вредит боевой эффективности, ведь они этим занимались в тылу, когда фронт откатился достаточно далеко, чтобы это было безопасно. «Лучше не напоминай», — сказал я, уже осознавая, сколько проблем у нас будет от всего этого. Другие гвардейцы вряд ли уж очень сильно обрадуются подобным культурным особенностям. Но тут уж ничего не поделаешь, придется каким-то образом уживаться вместе. Наш путь через жилблок продолжился. Тут тоже были остатки баррикад, которые уже смогли разобраться, а также множество следов битв, куда больше, чем на дороге. Было отчетливо видно, что тут сопротивление было куда жестче. Скорее всего, за счет того, что тут были уже помещения, в которых обороняться было куда проще. И вот, новый поворот. Вдоль стен, от поворота до нужной нам лестницы вверх, я увидел непонятные белые пятна. И только через секунду, когда я сосредоточился, ко мне пришло осознание, это все были трупы, раздетые догола трупы, сложенные штабелями. Подростки, взрослые, мужчины, женщины. Голов ни у кого не было, и я быстро понял, куда они делись. На многих телах виднелись ранения от лазерных лучей, пуль или осколков. Но самым заметным среди них было то, что у каждого отсутствовали части бедер, пресса и бицепсов. На другом конце коридора виднелись люди в рясах священников, которые сидели среди трупов и с помощью небольших ножей отрезали от них куски мяса, складывая в большие металлические узорчатые чаши сантиметров 30 в диаметре. И в довесок к этому всему пиздецу, среди них тоже ходили священники с дымящимися кадилами. «Да вы, блядь, издеваетесь!» Только и смог выдохнуть я, стоя посередине коридора. Лишь через несколько секунд я направился дальше, пытаясь не смотреть на весь этот пиздец, а затем остановился рядом с одним из тех, кто отрезал кусок мяса. Молодой парень, лет 17, может 18, посмотрел на меня со скучающим видом, прекратив отрезать бедренную мышцу от какой-то женщины. «Что вы делаете?» В ответ, полный игнор. «Значит, и эти тоже не могли мне ответить, пока были заняты делом. Придется искать ответы в другом месте». Не став больше тут задерживаться, я пошел вперед и стал подниматься по лестнице. Словно там была какая-то толпа. Поднявшись вверх, мы завернули направо, в сторону площади отдыха местного жилблока. В коридоре уже виднелось несколько очередей из солдат, которые тянулись до самой площади. У каждого солдата была металлическая тарелка серебряного цвета с различными узорами, которую они держали двумя руками на ладонях. Не обращая на них внимания, я прошел дальше, к самой площади, у границы которой все очереди, в том числе и те, что стояли в других коридорах, резко прерывались. На ней виднелось множество электрогрилей, стоявшие вдоль трех стен и еще вдоль. За каждым из них стояли парни в рясах, которые быстрыми движениями брали свежие куски мяса, клали их на гриль и жарили, одновременно доставая уже готовые и кладя их на поднос. Подносы эти отправлялись к столам, поставленным посередине площади и уже ломящиеся от жареных кусков мяса. Ёбаный конвейер. Именно к этим столам быстро подходили солдаты, получали от еще одних священников по куску, а затем шли к огромному полотну с изображением бога-императора, которое висело на четвертой стене, кланялись ему и отправлялись в один из пустых коридоров. От увиденного я почувствовал, как во рту скапливалась слюна. Они жрали человечину. Эти ебанутые банвурцы жарили человечину и жрали ее. У меня уже не было ни слов, ни сил хоть как-то это описать. Мне нужно было узнать, что это вообще все такое. Что тут происходит? Задал я вопрос священнику, что стоял возле стола. Раз уж он не молился, то наверняка мог ответить на вопрос. Это пир победы, господин комиссар, все так же спокойно ответил мне мужчина лет 30, у которого уже была густая рыжая борода. Само слово «пир» в отношении всего происходящего ужаса звучало просто омерзительно. «Вы едите человечину?» Все же решился я спросить вопрос, что пришел ко мне в голову. «Конечно, господин комиссар», — ответил мне мужчина. «Зачем? Враг, что отрекся от света бога императора, должен быть уничтожен», — ответил мне офицер. «Мы поглотим его и уничтожим внутри себя, очистив от скверны. Вы что, всех врагов собираетесь съесть?» «Нет, господин комиссар, это есть символ. Достаточно лишь нескольких кусков, дабы враг был поглощен и очищен от скверны богохульства. Они ебанутые. Я разговаривал с напрочь ебанутыми людьми. Понятно, только и смог выдавить я из себя, после чего быстро направился дальше, куда показывал мне навигатор в голове. Пройдя через еще один коридор, также заполненный гвардейцами-банвурцами, я, уже чувствуя неладное внутри, свернул в один безлюдный закоулок, затем, в пустующую комнату. Быстро поднял противогаз вверх, потом согнулся у стены и начал блевать. Живот сводило болезненными судорогами, пока из меня выливалась вначале вся непереваренная еда с желудочным соком, а потом и просто желчь, что разливались по грязному полу и расплескивались в разные стороны. В конце из меня уже ничего не выходило, но меня все еще рвало. Лишь где-то через минуту все закончилось. Блять, только и смог шепотом сказать: блять, блять, блять, какой же это все пиздец. Культурные особенности. Привыкай, флегматичный голос Гихина, что стоял рядом, раздражал. Привыкай, только и смог спросить я, после чего, выплюнув мерзкую на вкус слюну, надел на себя противогаз обратно и посмотрел на сервитора, как к подобному можно привыкнуть вообще. Спокойно и без возражений, прозвучал мне ответ, потому что выбор у тебя невелик, или ты к этому привыкнешь, или ты попытаешься это все изменить и тебе прибьют. Передо мной такой выбор вставал несколько раз и, как видишь, я все еще жив. Перед моими коллегами из других полков тоже такой выбор вставал и некоторые из них погибли. А если ты думаешь, что сможешь этих людей переделать по своему усмотрению и выжить, то я тебе рекомендую побыстрее избавиться от этой наивности. Эти люди быстрее бунт поднимут, нежели позволит это сделать с собой. Слушать Гихина было противно, по-настоящему противно, потому что он сейчас прямым текстом говорил мне просто принять тот факт, что у нас скоро в полку будут фанатики-каннибалы, которые к тому же еще и отрезают головы, складывая их в ебаные пирамиды победы. Однако при этом я понимал одну очень мерзкую вещь. Гихьян был прав. Эти люди были явно фанатиками, и не стоило их пытаться хоть как-то перевоспитать. Раз уж воюют нормально, то пусть воюют дальше. Нам куда важнее было не то, что они едят в честь своей победы, а то, как хорошо они били бунтовщиков. Судя по последним дням, с этим они справлялись достаточно хорошо. «Ладно», — сказал я, признавая, что спорить тут было бесполезно, «пошли уже». Просто не обращая на это особого внимания, посоветовал мне Бендигиш. Будто бы на это можно хоть как-то не обращать внимания, подметил я и направился к выходу из квартиры. «О, поверь, это несложно. Ты все равно их большую часть времени в глаза видеть не будешь. Тут уже сама мысль, что они в нашем полку, не особо радует. А ты попытайся не думать об этом. Это несложно. Ага, попытайся не думать о белой обезьяне». Пронеслось у меня в голове ироничное замечание. «У тебя нечто подобное было?» «Не без этого. На Уинаре к нам присоединили недобитков из 485-го Гератского. У них была традиция одна неприятная. Им обязательно нужно было освещенной водой себя обрызгать перед боем. Причем вода должна была быть обязательно освещена в специальном серебряном ведре, и в него обязательно должен был быть налит расплавленный воск из горящих свечей. И без этого они в атаку и помыслить не могли идти. Не потому что трусы какие-то, а потому как это так, без окропления освещенной водой в бой идти. Ты бы видел, что началось, когда это ведро проебали. Ара было на целый участок фронта, это просто ебаный пиздец был. Понятно, только и смог ответить я. Еще через 10 минут мы все же подобрались к станции метро «Адмирал Дузурса» и «Гертимар», где и была назначена встреча с младшим комиссаром Саматусом. На нее еще пришлось долго и упорно подниматься по длинной лестнице высотой 50 метров, так как эскалаторы, понятное дело, не работали. Открывшаяся картина вновь меня удивила. Все пространство большого перекрестка перед турникетами было заполнено людьми, на этот раз живыми. В основном это были старики, женщины, молодые парни и девушки. Все они сидели на полу, поджав под себя колени и положив на них головы. Лиц я не видел, но у тех, кто был с краю небольшого узкого прохода, я видел, что они все молча молились, шевеля губами и держа в руках металлические аквилы. Еще некоторые, судя по звукам, тихо плакали, а через проходы между ними, соединявшие разные коридоры перекрестка, а также вдоль стен ходили солдаты банвурского полка с лазганами, к которыми были примкнуты штыки. По одежде сидящих людей было сразу понятно, это были гражданские. По всей видимости, они не успели сбежать и сдались, хоть эти правильный выбор сделали, подумал я, проходя через турникеты, которые сейчас были под охраной гвардейцев с нашивками комиссариата. Станция метро была вся заполнена ящиками с провизией, ее превратили в склад снабжения. Сейчас тут находилось множество людей из числа солдат СПО, которые или приходили сюда из других проходов и разгружали ящики, или же брали какие-то из них и уходили. Сам Атус, насколько я знал, находился в небольшой каморке начальника станции, вход в которую был возле путей, под основным входом. Там я его нашел вместе с двумя комиссар-кадетами, все трое сразу же подтянулись, стоило мне войти. «Господин комиссар», — произнес парень лет 25 на вид с короткими волосами пшеничного цвета и зелеными глазами, младший комиссар Тивитель Саматус, 3-й батальон 83-й Банвурский моторизованный полк, это комиссар-кадет Электроналии Ячмыдзафа, 1-я и 4-я роты соответственно. «Вольно, господа», — произнес я, входя внутрь уже со снятым противогазом и каской, «не помешал?» «Никак нет, господин комиссар». «Кадеты, вы свободны». «Слушаюсь, господин младший комиссар», — ответили оба кадета, а затем быстро вышли из каморки. «Что ж, рад видеть, что с вами все хорошо, младший комиссар Саматус». «Благодарю, господин комиссар». «Как обстановка?» «В пределах нормы, господин комиссар». «Войска продолжают наступать. Количество трусов, нарушителей субординации и мародеров не превышает лимитов и уже все наказаны. Среди частей СПО ситуация хуже, но также в пределах нормы. Также нам начали сдаваться в массовом порядке бунтовщики, не участвовавшие в боевых действиях вовсе, вместе с детьми. Беременные женщины, несовершеннолетние и инвалиды уже изъяты и направлены под конвоем в тыл. Конвоирование гражданских на ликвидацию намечено на конец сегодняшнего. Стоп, прервал я Саматуса, услышав то, чего услышать вообще не ожидал. В смысле гражданских на ликвидацию? Уверенное лицо младшего комиссара резко стало недоуменным и удивленным. В том смысле, что их приказано ликвидировать. Я сжал кулаки до максимума. Это было немыслимо. Кто это приказал? Прошипел я, прожигая взглядом Саматуса. Тот стал нервничать еще сильнее. Ком? Пеприм комиссар Элтензер. Я закрыл глаза, сделал глубокий вдох. Было сложно поверить в то, что я сейчас услышал. «Вы еще отправляли какие-то колонны с гражданскими?» «Да-да», — дерганно кивнул Тивиталь, «Т-3 колонны, ППП 500 человек, Н, насколько известно, а они еще не добрались. Это было хорошо, еще было время. Выйдите», — как можно более спокойно сказал я. «Слушаюсь, господин комиссар». Младший комиссар как можно быстрее выбрался, и после этого я быстро начал набирать Элтензера, дав своему звонку максимальный приоритет. Тот ответил уже через 5 секунд. «Слушаю вас, комиссар Мерцелиус», с максимальной серьезностью ответил мне прим-комиссар, явно ожидая чего-то срочного. «Прим-комиссар, позвольте узнать, на каком основании вы отдали приказ о ликвидации всех пленных гражданских?» Где-то 2 или 3 секунды стояла тишина. «Это стандартная процедура», — проговорил Элтензер так, словно не особо понимал, чего его вообще об этом спрашивают. «Все совершеннолетние, ни инвалиды и ни беременные должны быть ликвидированы, так как виновны в соучастии бунта или несопротивлении ему. Сука. Я вновь сжал кулаки и согнулся, прилагая все усилия, чтобы не заорать во всю глотку от этого кошмара. «Мы ведь гарантировали всем сдавшимся жизнь», — сдержанно заявил я. «Да, для того, чтобы мотивировать всех сдаваться в плен, как вы и предложили», — ответил мне Элтензер, однако лорд-комиссар счел, что бунтовщики сделали слишком много, чтобы заслужить право на покаяние через штрафлегион, потому они будут ликвидированы после того, как их выведут за линию фронта. Услышать это было ожидаемо. Все же бунтовщики действительно сделали достаточно много, но сейчас их судьба меня не волновала. Ладно, еще солдаты, это я могу понять, заслужили. Но гражданские тут при чем? Они ведь стали жертвами бунтовщиков. Как я уже сказал, они повинны или в содействии бунтовщиков, или несопротивлении им. Это также карается смертью. Тем более, что большинство из них к бою не приспособлены, от них в штрафлегионе толку никакого не будет. Я просто не мог поверить в услышанное. Послушайте, примкомиссар, начал я, речь идет о нескольких миллионах человек, которые не по своей воле оказались захвачены бунтовщиками и ждут нас, как спасителей. А вы хотите просто убить всех? Во-первых, не всех, уверенным голосом сказал Бьюгар, несовершеннолетние будут отправлены в детские дома, беременные будут помилованы по местным религиозным законам в обмен на роды, инвалиды же также помилованы, так как они не имели возможности к сопротивлению и пособничеству. А во-вторых, это решение лорд-комиссара Харьянди, я проводил с ним консультации. Если вы в чем-то не согласны в этом, то вам следует обращаться к нему. От этого заявления стало не по себе. Раз уж за этим всем стоял Харьянди, значит это будет сложно. Вот только я не мог тут молчать. Я вас понял, примкомиссар. Однако я бы хотел попросить вас, чтобы вы пока что отложили ликвидацию гражданских, которых уже отправили под конвоем в оранжевую зону. Было непонятно, сколько уже взято в плен гражданских, ведь наступление шло по всему фронту. И не было понятно, довели уже людей до оранжевой зоны или еще нет. По ту сторону вновь наступила тишина. Алтанзар задумался. Хорошо, я сообщу командам-ликвидаторам. От слова «ликвидаторы» стало не по себе. Ведь речь шла о людях, что сейчас должны были убивать гражданских. Благодарю, примкомиссар. Отбой, сказал я, после чего надел противогаз обратно и переключился на другой канал ВАКСа. Гихьян, зайди. Спустя секунду дверь позади меня отъехала в сторону. В каморке прозвучали тяжелые шаги, а потом дверь закрылась. На краю зрения я увидел темную фигуру сервитора. Что такое? Они хотят всех убить, сказал я, всех гражданских, которые сдались. И что? Я резко повернул голову на Биндигижа, чувствуя гнев от услышанного. Этого нельзя делать, заявил я. Они заслужили, все так же безапелляционно заявил Гихьян. Нет, не заслужили, сказал я, отвернувшись, и я не допущу, чтобы это произошло. Спорить я тут не собирался. И что ты собираешься делать? Убедить Харьянди? Ты ёбнулся, что ли? Биндигиш на меня прямо-таки рыкнул. Ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Вполне. Если Харьянди что-то приказал, он это уже не отменит. Тут спорить было бесполезно. Вот только, был один момент, который я запомнил из слов Алтанзара. Момент, который мог сейчас все решить. Алтанзар сказал, что Харьянди так решил на консультации, а не приказал. Я вновь посмотрел на сервитора. Если так, то он может передумать, тут не спорю. Но забудь об этом. Не могу. Я не допущу, чтобы эти люди погибли, сказал я, покачав головой. Там несколько миллионов человек, Гихьян, несколько миллионов простых людей, которые просто оказались не по ту сторону баррикад. Они не заслужили смерти. Послушай, уже со сдержанной злостью произнес сервитор, эти люди свое заслужили сполна, они не сопротивлялись бунтовщикам, а вот ты рискуешь. Если ты разозлишь Харьянди, то вполне себе можешь получить третий выговор. И все. Привет, переаттестация. Уверен, что сможешь ее пройти. По статистике, ее 30% проходит из тех, кто на нее все же попал. И Нерин-то есть, и Антуан, и ребенок скоро будет. Что с ними будет, если тебя разжалуют? Об этом ты подумал? Ответить сразу не вышло. Стоило признать, тут Гихьян был прав. У меня была Неринта, которую я любил и которая не могла без меня. Был Антуан, чья судьба полностью зависела от меня и который мне уже был, как сын. И у меня скоро будет ребенок, родной ребенок, у которого без меня будущее тоже будет лишено всяких перспектив. Но вот с другой стороны. С другой стороны было несколько миллионов человек, простых людей, которым не повезло и на которых в этом кошмарном мире всем было плевать. Выходило, что я был буквально единственным, кто мог их спасти. В голове вечно слышались слова Рингера из того давнего разговора, который он завел. «Если лишь предотвращать зло, добра больше не станет». Я тогда ответил ему, что наша работа – предотвращать зло. Но сейчас я мог сделать нечто большее. Не убивать, а спасти. Спасение этих людей, которых приговорили к смерти только за то, что они оказались оккупированы бунтовщиками, было уже не предотвращением зла, это было уже нечто большим, это было то добро, которое я мог привнести. Я знаю, Гихьян, согласился я с сервитором, знаю, чем рискую, но, Если я даже не попытаюсь спасти всех этих людей, то тогда я не смогу жить с этим. Даже с Анутаном, Неринтой и нашим ребенком. Я не смогу. Молчание. Именно это было мне ответом от Гихина. Одна секунда. Две секунды. Три секунды. Четыре секунды. Пять секунд. Как же я заебался уже спрашивать, откуда ты такой взялся? Наконец-то сказал он усталым тоном. Ладно, что от меня надо? Телу в момент стало жарко от волнения. Получилось. У меня был шанс, у всех этих людей был шанс, как убедить Харьянди отменить решение и помиловать людей. Тут особого секрета нет, начал Бендигиш, не пытайся давить на сострадание, тебе не пронять человека, который сжег в ядерном огне 400 миллионов человек одним приказом. Докажи ему, что это выгодно Империуму. Уж не знаю, как именно, но это твой единственный шанс. От фразы в 400 миллионов стало не по себе. Однако сейчас меня это вовсе не волновало. Главное, что у меня были идеи касательно всего этого. Ладно, я понял. Удачи, Авги, довольно спокойно сказал мне Гихян. Спасибо, кивнул я в ответ ему и начал вызов Харьянди по ВАКСу с пометкой высшей срочности. Через 5 секунд мне ответили. Слушаю вас, комиссар Мерцелиус. Голос Харьянди были еще более холодный и серьезный, нежели у Элтензера. Разница была примерно как у 40-летнего мужика и подростка. Я выдохнул и приготовился, уже сформулировав мысль, более или менее. «Господин лорд-комиссар», — начал я как можно увереннее, хоть и не получалось Ника скрыть своего волнения, «мне только что стало известно от прим-комиссара Элтензера о том, что по вашему решению практически всех гражданских, которые сдадутся нам на территории бунтовщиков, подлежат ликвидации. Я считаю, что мы не должны этого делать, так как это наносит серьезный вред Империуму и прошу пересмотреть это решение». Вновь тишина, самая напряженная, сама мучительная, всему телу жарко, все живые мышцы дрожат. Я смотрел на Гихина, словно пытался увидеть в нем какой-то намек, нормально получилось у меня или нет, но его лицо было скрыто глухим шлемом, а окуляры ничего не выражали, даже руки не подходили для того, чтобы подать какой-то знак. «Можете объяснить, почему это вредит Империуму?» Наконец-то спросил у меня Харьянди. «Все эти люди оказались на территории бунтовщиков, по большей части, не по своей воле. Они были оккупированы. В их глазах мы будем освободителями. А это значит, что до конца своих дней они будут преданы Империуму. К тому же, они будут живым доказательством того, что Империум не бросает своих граждан, которые попали в беду, что будет добавлять уверенности и остальным гражданам как минимум на этой планете. Это лучше любых книг и фильмов, которые издаются под надзором комиссариата. Не стоит забывать, что эти люди виновны или в пособничестве бунтовщикам путем различной невоенной помощи им, или же в несопротивлении им. Это серьезный грех, который карается смертью. Господин лорд-комиссар, я понимаю это, но это все же простые гражданские. Это мы с вами, как военные люди, готовы умереть, но не сдаться врагу. А вот гражданские, по большей части, не способны этого сделать. Они цеплялись за жизнь, уповая на Бога Императора. И я думаю, что свои грехи они все же способны смыть своим потом, который они прольют, работая на благо Империума человечества. Так от них будет куда больше пользы, нежели от мертвецов. Я понимаю вас, комиссар Мерцелиус, однако надо понимать еще один момент. Все эти гражданские свидетели того, что кто-то смог восстать против Империума, организовать квази-государство, которое какое-то время смогло существовать. Они – пример того, что восстание против Империума может добиться каких-то результатов, нанести нам серьезный вред. И, что самое опасное, они будут знать, как это сделать, ведь они это все видели. Эти знания могут стать основой для реваншизма. Было страшно подобное слышать. Однако у меня все еще был шанс. При всем моем уважении к вам, господин лорд-комиссар, но тут я с вами не согласен, все же сказал я, на что Гихян наклонился головой и корпусом немного влево. Наверное, это означало удивление. Объясните, коротко и лаконично потребовал лорд-комиссар, вскоре бунтовщики будут разгромлены, шансов у них нет. А это значит, что если мы пощадим всех гражданских, то они станут главными свидетелями того, что Империум победить нельзя. Да, они будут рассказывать всем, в том числе и всем тем, кто недоволен нынешней властью, что было при власти бунтовщиков, про то, как они пытались создать альтернативу официальной власти, про то, как они воевали и все прочее. Но все их рассказы будут упираться в непробиваемую стену, Бунтовщики проиграли, они не справились, и в итоге, все эти рассказы, которые станут распространять среди населения, будут иметь лишь один посыл, чтобы вы не делали против Империума, у вас не получится. Вы можете восстать, вы можете создать свою государственную систему и армию, можете наносить поражения в битвах, но войну с Империумом вы проиграете. Син в этом поможет. В итоге эти гражданские станут залогом того, что на этой планете на долгие поколения воцарится мир. Никто больше не сможет собрать народ на восстание, просто потому, что не сможет доказать значительному количеству людей возможность его успеха. А мирная планета, тем более такая промышленно развитая, как Вильяр Уникус, это уже серьезная помощь всему сектору Якурт, у которого проблем и так хватает с лихвой. Вы ведь понимаете, что среди всех этих людей есть и те, кто останется верен идеям бунтовщиков. Фильтрацию мы провести не сможем, ни у комиссариата, ни у арбитрис, ни у планетарного руководства нет свободных сил, чтобы провести все хотя бы в течение нескольких лет. «Я это понимаю, господин лорд-комиссар», — заявил я, — «но я думаю, это приемлемо. Да, они получат свободу, но наказания они не избегут. Их свобода и станет для них наказанием. Разгром бунтовщиков будет огромным ударом по их вере в манифест и все, что с ним связано. После этого им придется найти себе работу и продолжить трудиться на тех, кого они ненавидят, постоянно скрывая свои идеи, чтобы не попасться, и при этом зная, что больше никакого реванша не будет, ведь он бесполезен. Большая часть таких людей просто сопьется, часть и вовсе перейдет на наркотики, лишь бы забыться. Такое падение на дно, хуже любой казни. Молчание. Секунда за секундой. Я ждал, чувствуя, что еще немного и уже стоять не получится. Хорошо, комиссар Мерцелиус, от слов Харьянди я сжал кулаки, присел и согнулся, при этом закрыв глаза и улыбнувшись, я передам прим-комиссару Элтензару, что все сдавшиеся гражданские будут помилованы. Однако тех, кто воюет, это не касается. Конечно, господин лорд-комиссар, сказал я как можно более серьезно, пытаясь сдержать свою радость, благодарю, что вы слушали меня. Отбой, сказал Харьянди и отключил связь. Да, я заорал, как резанный, ударив кулаком по столу. Да, да, да, получилось, блять, кричал я, после чего обеими руками обнял стоявшего передо мной сервитора. Спасибо тебе, Гихьян, вовек не забуду. Всегда пожалуйста, сказал Биндигиш в ответ. Вот уж не думал, что получится, если честно. Честно сказать, и сам до конца не верил, признался я, но получилось. Блять, у нас все же получилось. Я чувствовал радость, искреннюю, всепоглощающую радость от того, что я сделал. Только что в меня получилось спасти несколько миллионов людей от смерти, которую им уготовили просто за то, что они оказались по другую сторону фронта. Теперь же нам оставалось одно, закончить, наконец-то, эту проклятую войну. Глава 153. Спустя два дня, комиссар Августин Мерцелиус. Господин комиссар Мерцелиус, обратился ко мне Дерат Галиут, капитан СПО и командир роты, к которой я прибыл, я прошу вас пересмотреть свое решение. Я не считаю это возможным, капитан Галиут, уверенно сказал я, продолжая идти по коридору в сторону одной из станций автобусов. Господин комиссар, я бы предпочел, чтобы этим солдатам все же дали шанс исправиться. Пошлите их в бой, самыми первыми, продолжал настаивать капитан, после чего мы спускались по лестнице. Не хочет, чтобы у него в роте были расстрелянные. Сильно плохо для репутации, ответил идущий рядом со мной Бюрдар, чей голос был слышен только мне благодаря тому, что он был в противогазе. У меня и так не было возможности хоть как-то согласиться с капитаном. Но после слов Бюрдара шансов на подобное у капитана не осталось вовсе. Эти солдаты отступили без приказа и при этом убили трех лейтенантов и комиссар кадета СПО, перечислил преступления солдат СПО. Подобное я прощать не собираюсь ни при каких обстоятельствах. Господин комиссар, не переставал капитан, у нас на данный момент серьезный дефицит опытных кадров. Вы хотите расстрелять 112 человек, из которых 15 были солдатами СПО еще до войны, а 70 уже воюют 3 месяца. Если вы их казните, то мне пришлют новобранцев или тыловиков, которые в боях вообще не были. А еще мама с папой отругают за такой позор, добавил Аха. Дискуссия окончена, капитан. Эти солдаты приговорены к смерти и этот приговор обжалованию не подлежит, твердо заявил я, уже не желая как-либо спорить с спошником, так как сил на это просто не было. «Мне очень жаль это слышать, господин комиссар», — с грустью ответил капитан. «И мне очень жаль, что я теперь унижен перед всеми знакомыми семьи», — сказал под конец Бюрдар. Аргумент капитана был, конечно, довольно весомым. «Я действительно собирался казнить довольно опытных солдат, некоторые из которых были настоящими ветеранами. Их потеря – не слабый такой удар в кадром смысле по всей роте капитана Галиута. Вот только сделать тут я уже ничего не мог. Ладно бы этот инцидент произошел в тайне и о нем мало кто знал. Тогда я бы мог их всех забрать к нам, дав последний шанс. Однако, все вышло иначе. Об этом узнали другие командиры и солдаты СПО. Слухи уже наверняка пошли, и остановить это было, понятное дело, невозможно никак при всем моем желании. А это означало одно, мне оставалось только расстрелять всех солдат, что отступили без приказа, убив командиров и комиссар кадета, так как их вина уже была полностью доказана. Лишь трое из тех, кто был свидетелем, сбежали и выдали остальных, чем и заслужили помилование. Спустившись по лестнице, мы прошли широкую пешеходную трассу, обставленную с обеих сторон остатками баррикады и большим количеством трупов бунтовщиков, разодетых во все, что угодно, кроме брони СПО. Лишь вдалеке виднелась группка из 5 детритофагиусов, которые пытались их собирать и уносить. По всему фронту трупов было настолько много, что их не успевали вывозить вообще никак, все из-за того, что машины тут ездить все никак не могли, и выносить трупы можно было пока только вручную, на тележках. Пройдя во вход в стене, мы все, пройдя мимо 6 разных поворотов в обе стороны от нас, добрались до еще одной короткой лестницы, что на этот раз вела вверх. И вот, мы на автобусной станции. Она была довольно большой, где-то 20 метров в ширину и 100 метров в длину. Все это, под низким 3-метровым потолком. Между местами для посадки находились толстые колонны 2 на 3,5 метра, в которых были жилые 4-местные комнаты, впихнутые друг на друга, и узкая лестница. Посередине находился ряд колонн, которые поддерживали потолок и одновременно являлись мусоропроводами. Не будь у меня карты, я бы даже не догадался бы. Все свободное станции пространство было заполнено людьми. По одну сторону стояла шеренга солдат СПО в поддоспешниках, с завязанными руками за спиной и ногами. Вся эта шеренга тянулась от одного края станции в виде лестницы, что вела на трамвайную станцию под нами, до другой, что вела уже на коммерсантский уровень. По другую сторону находились 4 шеренги других солдат СПО. Остатки роты, солдаты которой сейчас и стояли связанными, а также по одному взводу с каждой роты батальона. В сумме тут стояло больше 300 человек, и все ждали меня, смирно. Проорал один из лейтенантов, и все солдаты разом выпрямились, стукнув каблуками своих сабатонов. СПОшники, что были связаны, смотрели на меня по-разному. Кто-то со страхом, кто-то с отчаянием, кто-то со злобой и ненавистью. Некоторые не смотрели вовсе, такие или просто ни на что не обращали внимания, явно погрузившись в полную апатию, или молились, или плакали. Это были все те солдаты, которые отступили без приказа, убив командиров и комиссар кадета СПО, и сейчас они должны были умереть. Я прошел мимо солдат и завернул налево, внимательно осматривая солдат. Все сейчас были в противогазах, как и было положено, потом сейчас они все были, как под копирку, точно такие же лица, точно такая же броня и оружие, разве что по росту и ширине плеч слегка отличались друг от друга. В это же время Гихьян направился в противоположную сторону, чтобы уже с другой стороны поработать громкоговорителем, потому что местная система была сломана. Спустя где-то полминуты я добрался до конца перрона и повернулся. Передо мной предстала вся станция с людьми, находящимися на ней. «Солдаты», — провозгласил я, активировав вокс со всеми присутствующими. Мой голос эхом раздался по всей станции, и солдаты заметно вытянулись еще сильнее. «Во второй роте вашего батальона произошло чудовищное преступление. 3 из 5 взводов посмели отступить без всякого приказа командования, когда их атаковали бунтовщики. Да там надо было отступать». Вдруг перебил меня один из связанных, посмотрев с возмущением. «Вот именно», — проговорил второй. «У нас боеприпасов было, по 2 батареи на каждого, да еще и правый фланг пробили», — возразил третий. «Дима, ударь по яйцам каждого, кто заговорил», — приказал я. «Перебивание комиссара, да еще и при стольких солдатах, я прощать не собирался, пускай это были и смертники». «Принято», — скитарий направился вперед быстрым шагом, Пока все больше солдат пытались высказаться по этому поводу, аргументов было куча, и командиры-дебилы не приказали отступать, и боеприпасов было мало, и на других участках уже вроде как прорыв был, укрепления были плохие, устали уже слишком сильно, и растянули фронт, и много чего еще. Все это было объективно, правдой. Вот только меня это уже не волновало. Некоторые из них убили офицеров и комиссар кадета СПО, а остальные это приняли и начали отступать без приказа. Как итог, наступление сорвано и у всего правого фланга группировки, что наступало плацдарму Н2, произошла задержка с наступлением, и более того, все это вырвалось наружу, так как кто-то проболтался по своей тупости и пошло-поехало. Тут уже моя доброта была ни к селу, ни к городу, только расстрел перед подразделением, в назидание и точка. За несколько секунд Дима подошел к первому говорившему и с заметной силой ударил его кулаком в пах. Все солдаты, что находились в первом ряду, а также многие, что были во втором, вздрогнули. Многие согнулись, сжав колени вместе, а некоторые и вовсе отвернулись, но затем быстро выпрямились, вернувшись в стойку смирно. Сам же солдат СПО вскрикнул, согнулся и упал на колени. По его лицу было видно, что ему настолько больно, что он едва дышать был сейчас в состоянии. Остальные арестованные резко замолчали. Пару секунд и Дима подошел к следующему, который уже согнулся, пытаясь прикрыть пах левой ногой. Скитарию это не помешало, и он врезал ему, заставив его упасть на колени. Одного за другим Дима продолжал ударять по тем, кто решил вставить свои оправдания, тем самым перебив меня, а те, в свою очередь, один за другим вскрикивали от удара и падали. По сути, смысла их так затыкать особого не было, но смысл был в другом, показать спошникам, что перебивать комиссара не надо, хуже будет. Да, они не были в моем полку, однако кто-то из них мог пойти добровольцем к нам в полк, или они могли рассказать обо мне тому, кто захочет это сделать, а в том, что уже к концу суток об этом всем пойдут разговоры, я даже не сомневался. Показательное избиение арестованных заняло чуть больше пары минут. Всего потребовалось ударить 25 человек, самому Диме пришлось идти до другого конца станции. Затем он развернулся, прошел мимо строя солдат и встал рядом. Можно было продолжать. Более того, мой голос вновь разнесся по всей станции, усиленный Димой и Гехином. Эти люди убили старшего лейтенанта, трех лейтенантов, пятерых младших лейтенантов, а также комиссар кадета Спофилфагара Самарыфаума, после чего попытались скрыть этот факт. И из всех, кто участвовал в этом, действием или молчанием, нашлось лишь трое солдат, что не предали своей присяге и сообщили о произошедшем во всех подробностях. Рядовые Гематьичкит, Бастафизилам и Сабвурвасыит. Все трое сейчас стояли справа от меня, немного в стороне от основной массы солдат. В награду за проявленную верность все они награждаются медалью Золотой пирамиды. Аминь, аминь, аминь, аминь, произнесли все солдаты хором. Их голоса были серьезно приглушены противогазами, однако даже так все равно все было слышно достаточно хорошо. Повернувшись, я подошел к солдатам, в то время, как Дима взял у Бюрдара небольшой наградной кейс, который тот принес с собой, открыл его и встал рядом. Там находились три металлические серебряные коробочки, украшенные рифлеными узорами. Я взял одну из коробочек и открыл ее. Внутри оказалась золотая медаль в виде равностороннего треугольника, от вершин которого к центру шли три линии. «Мрази вы ебаные!» – прокричал еще один умник из рядов арестованных. «С нами ведь бежали. Что, остаться не захотели?» «Да. А как сбежали, так сразу побежали сдавать остальных за медальку. Дима, будь так добр!» – попросил я Скитария. «Принято». Я повернулся и начал искать взглядом того идиота, что решил меня вновь перебить, даже после того, что произошло с прошлыми смельчаками. «Ну давай, сука краснорубая, ударь меня!» – прокричал один из них, высокий и довольно мускулистый, в сравнении с остальными, что находился где-то посередине строя. «Что думаешь, заткнусь после такого? Хуй тебе в глотку!» Несколько секунд и Дима подошел к солдату. «Давай, подстилка комская, бей сильней!» С напыщенной смелостью и нескрываемой злобой сказал солдат, а затем смачно так плюнув Скитария, попав ему куда-то в лицо. «Это ты зря, и челюсть сломай еще», — добавил я. Было понятно, что если просто его ударить, это может не помочь. Принято. Мгновение и стальной кулак прилетает мужику прямо по яйцам, отчего тот вскрикивает и падает на землю, сжавшись в комочек. Затем Дима взял подмышку и резко поднял, заставив встать на ноги. Еще мгновение, удар по челюсти, от которого спошник повис на руке скитария и начал выплевывать зубы вперемешку с кровью. Дима заставил его выпрямиться и встать твердо на ноги. Было видно, что нижняя челюсть солдата сильно сдвинута влево, а изо рта сейчас вовсю шла кровь. Лишь когда Дима вернулся ко мне и встал рядом, я смог продолжить. «Рядовой гематьичкит», — начал я, протягивая руку для рукопожатия, — «благодарю за службу». «Служу Богу императору», — бодро ответил солдат, пожав мне руку, а затем взяв у меня коробку. «Рядовой бастафизилом», — «благодарю за службу». «Служу Богу императору», — ответил мне второй. «Рядовой сабвур васиит», — «благодарю за службу». «Служу Богу императору», — сказал третий. Развернувшись, я вместе с Димой и Бюрдаром вернулся на свое место. Все остальные солдаты за совершенные преступления приговариваются к смерти. Наконец-то произнес я. Вся эта процедура уже порядком затянулась, а мне еще нужно было разбираться с другими проблемами, которые, понятное дело, появлялись то тут, то там во время наступления. «Первая линия», — прокричал капитан Галиут, — «приготовиться». Все солдаты СПО, что стояли в первой линии, взялись за лазганы и сняли их с предохранителей. «Целься». Весь ряд направил лазганы в сторону приговоренных. «Движение». «Где-то в строю». Я успеваю направить взгляд и вижу, как один из солдат расстрельной команды повернулся и направил лазган точно в мою сторону. Вспышка. Яркий красный луч от Димы врезается солдату в грудь и тот падает, отчего некоторые спошники вздрагивают и отпрыгивают от убитого, расталкивая тех, кто был позади них. «Отставить!» — проорал капитан паникующим голосом, после чего все солдат подняли лазганы вверх. «Внезапно», — сказал мне Бюрдар по ваксу, — «должно быть бунтовщик какой!» «Продолжать, капитан!» — произнес я. «Пора было уже покончить со всем этим!» «Слушаюсь, господин комиссар!» — кивнул мне Галиут. «Заменить убитого». На место застреленного солдата встал тот, что был все это время позади от него. «Солдаты, целься». Первый ряд вновь направил свои лазганы на арестованных. «Будьте вы прокляты, комиссар Мерцелиус», — прокричал один из солдат где-то в ряду. «Огонь». Вся станция метро заполнилась красными лучами, которые вспыхнули, а затем резко пропали. Арестованные разом все рухнули на пол. Их одежда вспыхнула и покрылась в местах попадания светло-оранжевыми языками пламени, которые стали быстро разгораться, источая дым. Пожарные команды, ожидавшие все это время с огнетушителями, быстро подбежали и стали тушить трупы углекислым газом. Станция тут же наполнилась громким шипением, пока об трупы бились густые облака, окрашенные аварийным красным светом, которые моментально пропадали, стоило перекрыть клапан. Все. Наконец-то, с этим расстрелом было покончено. Оставалось только напоследок что-то сказать. Для этого, правда, пришлось подождать, пока пожарные команды не закончат тушить казненных. «И запомните все», — начал я, — «вы все, солдаты Бога Императора, вы все давали присягу служить ему и защищать его верноподданных. Если враг атакует вас, то как бы тяжело ни было, какие бы у вас ни были обстоятельства, вы обязаны сражаться до тех пор, пока командование не сочтет нужным ваше отступление. Это непреложный закон, и любого, кто отклоняется от него, кто попытается его оспорить, тем более убивая командиров и представителей благословенного комиссариата, не будет ждать ничего, кроме должного возмездия и смерти. Аминь, аминь, аминь, аминь», — троекратно ответили мне. Только после этого я развернулся и подошел к капитану. «Выяснить все, что известно по убитому солдату», — отдал я ему приказ. «Надо было разобраться, что это вообще только что было». «Слушаюсь, господин комиссар», — нервно сказал капитан. По интонации его голоса возникало ощущение, что еще немного и просто в обморок сейчас рухнет. «Буду ждать от вас отчета», — кивнул я, после чего направился к нужному мне выходу. Лишь когда мы вышли со станции метро, до меня дошло полное осознание того, что вообще произошло. Меня чуть не убили. Щита у меня не было. Я стоял перед войсками без него, чтобы вдруг кто не увидел его мерцание и не пошли слухи о том, что я боюсь стоять перед войсками в открытую. И при этом среагировать я не успел бы никак. Если тот солдат смог прицелиться нормально, то с такого расстояния меня можно было и убить. «Спасибо, что прикрыл, Дима», — обратился я к скитарию, пока мы спускались по нужной нам лестнице. «Всегда пожалуйста, комиссар», — спокойно ответил тот мне. «Хорошая речь, к слову», — сделал мне комплимент Гихьян, когда мы наконец-то покинули станцию метро. «Они ее надолго запомнят». А этот Голиут инфаркт скоро получит, продолжил Бюрдар, покушение на комиссара прямо во время расстрела и снова в его роте. Когда это все пойдет по войскам, он станет популярным. Ага, популярность с нюансом, сказал сервитор, и мы все немного засмеялись. Сам капитан и то, что с ним будет за пределами фронта, меня не волновало от слова совсем. Мне необходимо было поддерживать дисциплину в войсках СПО, которые были заметно наполнены новобранцами, реагируя на самые вопиющие случаи, вроде этого. Да, делал я это все не с нашими войсками, но за них я не волновался, так как за ними присматривали сейчас младшие комиссары, на них можно было положиться в должной мере, чтобы самому заняться спошниками. Это нужно было не только для того, чтобы тут все было нормально, но и для того, чтобы продемонстрировать, насколько это направление важно, а следовательно, вдохновить солдат двигаться дальше. Тем более, что продвижение наше действительно начало застопориваться и по вполне объективным причинам. Бунтовщики пытались свести туда все, что только физически можно было. В итоге каждый бой превращался в натуральную лотерею. Подразделения могли столкнуться как с необстрелянными новобранцами с самодельной броней и казнозарядными двустволками или трехстволками, так и с бывшими спошниками, у которых была нормальная заводская броня, оружие и, что самое важное, огромнейший боевой опыт. Плюс ко всему у нас возникали проблемы с тем, что в подразделениях было большое количество необстрелянных солдат. На фронт, конечно, старались отправлять в первую очередь тех, кто проходил уже обучение и всю войну провел в тылу, подавляя беспорядки. Дерьма они хлебнуть успели сполна, особенно после восстания Тевгарта, потому их опыт можно было использовать. Только вот заменять новобранцами всех тыловиков тоже было нельзя, нам нужны были они, чтобы продолжать подавлять массовые беспорядки и протесты в тылу, которых становилось все больше из-за экономического кризиса и агитации бунтовщиков. Особенно нужны были те, кто уже стрелял по безоружным и сделает это снова, с чем новобранцы, у которых за плечами было всего несколько недель обучения, понятное дело, могли не справиться, причем в самый ответственный момент, а возможные последствия этого были таких масштабов, что рисковать мы тут никак не могли. Потому на фронт тоже отправляли совсем не обстрелянных новобранцев, которые ничего толком не умели, но которые испытывали такое чувство, как страх. Это, в свою очередь, приводило к снижению боевой эффективности, чем и пользовались бунтовщики. На некоторых участках у них получалось остановить нас, на других – затормозить, на третьих и вовсе оттеснить, особенно в таких случаях, с каким я разобрался сегодня. Плюс к этому, нам самим пришлось менять тактику. Теперь гвардейцы из Банвурского полка пытались работать в качестве пожарных команд, если СПО не пробивали оборону с первого раза или если не справлялись с обороной во время контратаки, вызывали банвурцев. Это позволяло не тратить их в атаках, где могли оказаться совсем уже простые части, а также не истощать их, давая нормально поспать, поесть и отдохнуть. Но в основном же, ситуация была стабильной. Выступ бунтовщиков сокращался, хоть они и усилил там оборону, чтобы мы не наступали на пятки их войскам. На остальных участках тоже были вполне себе нормальные темпы продвижения, даже с учетом сверхукрепленности, когда у тебя защищать баррикады некому, от них толку не сильно много. Основное же внимание было приковано к нашим плацдармам, которые продвигались, перекрывали бунтовщикам коммуникации, соединялись, вскрывали переходы между предохранительными плитами, позволявшие наладить стабильное снабжение, и одновременно укреплялись в ожидании новых контратак. Ведь перекрыть выступ у нас не выйдет, это было очевидно, а следовательно, все те огромные силы, что там были, вскоре хлынут в их сторону, чтобы не дать уже нам пробиться к провизионным хранилищам. «Еще немного, еще совсем немного», — сказал я сам себе уже в который раз, когда мы оказались уже на трамвайной станции, которая сейчас использовалась в качестве пункта сбора лежачих раненых, ожидающих отправки еще дальше в тыл. Война подходила к концу. Во всяком случае, такое ощущение уже витало в воздухе. Бунтовщики по большей части отступали, не в состоянии что-либо нам сделать в стратегическом плане. Наш план пробиться через предохранительные плиты оказался достаточно удачным, чтобы полностью развалить их оборону. Оставалось только добраться до этих хранилищ и принудить бунтовщиков к капитуляции. Ну или же ждать, пока они просто помрут с голоду, так как им есть будет нечего. Лично я хотел, чтобы они все же сдались. Так, хотя бы, будет шанс спасти как можно больше гражданских, которые все еще оставались под оккупацией бунтовщиков. Ведь теперь им действительно ничего не угрожало. Да, сами бунтовщики умрут все до единого, в бою или же у стенки, но их судьба меня уже никак не волновала. Все же, многие пошли на все это добровольно. Были, конечно, и те, кому пришлось пойти, как тот же Лад, а были и просто подростки, которых заволокли на эту проклятую войну. Мальчишки и девчонки 15 лет, которых местные нормы морали уже считали совершеннолетними. Но, стоило признать, им уже ничем не поможешь. Никто тут не будет пытаться меня слушать и разбирать, кто по какой причине пошел. Всех ждала смерть за то, что они взяли в руки оружие и не повернули его против бунтовщиков. Я был готов с этим смириться. Главное, что я спас гражданских, обыкновенных людей, которые или пошли за бунтовщиками, но не воевали, или вовсе оказались не по ту сторону баррикад. По сути, выходил компромисс. Спасти хоть кого-то вместо того, чтобы пытаться спасти всех, рискуя не спасти вообще никого. Для меня лично подобное было приемлемо. В довесок ко всему прочему, еще пришли сообщения о Рате и Рингере. Рату все же ампутировали правую руку, так как заражение остановить не удалось. Плюс к этому ему уже вставили новый правый глаз. Теперь ему требовалось время для адаптации, но уже дней через 5 он сможет вернуться к нам. Местная медицина меня не прекращала удивлять. Рингеру уже провели операцию по замене легких и сердца, которой нужно было из-за повышенных нагрузок, заменили зубы и нижнюю челюсть, а также нашли ему донора языка среди погибших гвардейцев, а потому уже скоро у него получится и заговорить нормально, и вообще вернуться к нам. Правда, до конца войны, по всей видимости, я уже не увижу, так как приживление донорского органа. Это очень долго и муторно даже с местными технологиями, не говоря уже о том, что может произойти отторжение и придется искать нового донора. Периодически вспоминался Антуан. Порой получалось ему позвонить и у него все было хорошо, но все равно я скучал по нему. Еще чаще вспоминалась Неринта. Я скучал по ней, до боли в душе, которую каждый раз, как ее лицо мелькало у меня в воспоминаниях, словно ножом резали. Больше всего мне сейчас хотелось бы просто побыть с ней вместе. Плевать, что именно вместе делать. Даже если мы просто будем лежать вместе, мне этого будет вполне достаточно. Главное, что вместе с ней, а не во всем этом дерьме войны. Мне было бы достаточно просто поговорить с ней по ваксу. И что самое ироничное, я мог это сделать в любой момент, хоть прямо сейчас, но боялся это сделать. Меня прослушивал Харьянди. В этом у меня сомнений не было, и тогда Неринта будет моментально раскрыта, а участь ее предрешена. Потому я с нетерпением ждал, когда эта война окончится, когда полки объединятся и мы сможем, наконец-то, быть вместе. Для этого я уже даже смог придумать официальную отговорку, она будет станет санитаркой в нашей команде. Учитывая то количество аугментики, что у нас стояло, а также других ранений, врач нам все равно был нужен для того, чтобы мониторить наше состояние, так что ее жизнь рядом с нами не будет выглядеть подозрительно как-то. То, что ее ребенок, у которого официально отца не было, будет жить с нами, тоже не должен был вызвать особых подозрений. Все же, у меня был Антуан, так что это можно было представить, будто бы я просто помогаю еще одному ребенку без отца.